гуру. Когда внешнее действие не соответствует внутреннему содержанию, побеждает внешний человек, то есть личность земная, пытающаяся постоянно стащить сознание вниз с достигнутой им ступени. Учитесь очень заботиться о том, чтобы внешнее выражение соответствовало высшему состоянию сознания, но не ужимкам астрала и его своеволию. Об этом забота ученика.